Трудовая партия Кореи будет одерживать победу за победой, навеки прославляя мысли и заслуги Ким Чен Ира. Так озаглавлена передовица газеты «Нодон Синмун» от 19 июня в честь 52-летия начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. В передовице отмечается: прошло около полувека с тех пор, как Ким Чен Ир начал работать в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи. За этот период произошел великий перелом в идеологическом организационном строительстве и строительстве искусства руководства, благодаря чему наша партия смогла прославить мощь как образец революционной партии самостоятельной эпохи и в совершенстве осуществить единое руководство партии в революции и строительстве нового общества. Ким Чен Ир уготовил вечный фундамент для надежного продолжения традиций нашей партии при всяких испытаниях и перипетии и упрочил вечную основу для достижения победы в строительстве могучего социалистского государства. Это его самые великие заслуги перед эпохой и историей Родиной и народом. Сегодня наша партия, имея Ким Чен Ира на самом высоком посту, прославляет на весь мир свое достоинство, как всепобеждающая политическая партия. Поскольку есть бессмертные идеи и заслуги великого Ким Чен Ира в партийном строительстве и опытное и испытанное руководство Ким Чен Ира, дело партии кимрсенизма-кимченеризма будет непобедимо, подчеркивается в передовице.